Новшество заключалось в том, чтобы полеты на малой высоте и приземления на секретных взлетно-посадочных полосах применить к более крупномасштабной, а следовательно и более рентабельной операции. Потому что в последнее время возникли проблемы. Таможенные службы перехватили две экспедиции галисийцев, которые финансировал клан Карбейра. Одну в Карибском море, другую напротив берегов Португалии. Третья же операция, турецкое торговое судно с полутонной товара на борту, маршрут Буэна-Вентура-Генуа через Кадис, целиком проводившаяся итальянцами, обернулась полным провалом. Груз был захвачен жандармерией, 8 человек оказались за решеткой. Это был трудный момент. И Тереса, немало поработав головой, решила рискнуть, воспользоваться методами, которые некогда в Мексике снискали Амадо Карильо прозвище «Повелитель небес». Зачем, черт побери, изобретать велосипед, если есть учителя? И какие учителя? И она запрягла в работу Фарида Латакию и доктора Рамоса. Конечно, ливанец запротестовал. Мало времени, мало денег, мало вариантов. Вы всегда требуете от меня чуда, ну и так далее. А доктор, тем временем, уединившись у себя в кабинете, обложился картами, планами и схемами и курил трубку за трубкой, не произнося ни слова, кроме самых необходимых, рассчитывая точки, маршруты, количество горючего. Дыры в системе радарного наблюдения, через которые можно проскочить к морю между Мелильей и Алусимасом, расстояние, которое нужно будет пролететь над самой водой в направлении восток-север-северо-восток, бесконтрольные зоны, позволяющие пересечь испанское побережье, ориентиры на суше, по которым можно вести самолет на глаз без приборов, рельеф местности, участки моря, при полете над которыми самолет средних размеров невозможно или трудно засечь. Он даже пообщался с парой авиадиспетчеров, которые должны были дежурить в намеченные для операции ночи в намеченных местах, дабы удостовериться, что никто не побежит с докладом к начальству, если заметит на экране радара какой-нибудь подозрительный след. А кроме того, он облетел Альмерийскую пустыню в поисках подходящей посадочной площадки и съездил в Эр-Риф, чтобы лично изучить условия местных аэродромов. Латакия раздобыл в Африке самолет старенький авиакар С-212, перевозивший пассажиров из Малабо в Бату и обратно. Двухмоторный, грузоподъемностью 2 тонны. Его в свое время прислала Испания в качестве помощи экваториальной Гвинеи, построенной в 1978 году. Он все еще летал и даже был способен приземлиться при скорости 60 узлов на 250-метровой полосе, если задействовать пропеллеры и выпустить закрылки под углом 40 градусов. Покупка была совершена без проблем, благодаря знакомому из посольства экваториальной Гвинеи в Мадриде. Атташе по торговым делам получил свои комиссионные, а в самолет между делом загрузили несколько моторов для катеров. И в авиокар полетел в Банги, где оба его турбовинтовых двигателя Гаррет-Тре перебрали и усилили французские механики. Затем он отправился в Эр-Риф и сел на 400-метровой полосе в горах, где его загрузили кокаином. Подобрать экипаж было несложно. 100 тысяч долларов пилоту, Ян Карасек, поляк, в прошлом летчик сельскохозяйственной авиации, опылявший и окуривавший поля, был ветераном ночных полетов, которые совершал на собственном скаймастере, перевозя гашиш для Трансэрнага, и 75 тысяч второму пилоту, Фернандо де ла Куэва, бывший военный летчик, когда-то на службе в ВВС Испании, летал на авиакарах, потом перешел в гражданскую авиацию, остался без работы в результате рабочей реструктуризации компании «Иберия». Фары джипа «Чероки» освещали первые дома Карбонероса, когда Тереса взглянула на часы на приборной доске. К этому времени летчики, ориентируясь по огням шоссе Альмерия-Мурсия, должны были пересечь его в окрестностях Нихара и теперь вести самолет по-прежнему на минимальной высоте, избегая линий электропередач, которые доктор Рамос тщательно вычертил на своих воздушных картах вдоль хребта Аламилья, понемногу забирая к западу. Может, как раз в эту минуту они уже выпускали закрылки, чтобы приземлиться на озаренном луной тайном аэродроме, где в 350 метрах одна от другой стояли две машины. Они должны были дважды блеснуть фарами, чтобы обозначить начало и конец полосы. Самолет нес в своем чреве груз стоимостью 45 миллионов долларов, из которых компании Трансэрнага причитались за транспортные услуги сумма, равная 10%. Прежде чем выехать на шоссе Н-340, они остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Водители грузовиков, ужинающие за столиками в глубине зала, подвешенные к потолку окорока и колбасы, бурдюки с вином, фотографии тореадоров, вертушки с порнофильмами на кассетах, аудиокассетами и компакт-дисками «Лос Чунгитос», «Эль Фари», «Ниньо де лас Пейес». Они ели у стойки, не садясь. Ветчина, свиной рулет, свежий тунец с перцем и помидорами. Доктор Рамос заказал рюмочку коньяка, а Патэ Гальвес, который вел машину, двойную порцию кофе. Когда Тереса искала в карманах куртки сигареты, у двери остановился зеленый белый жандармский Ниссан. Его пассажиры вошли в зал. Паттегальвас напрягся, убрал руки со стойки и, движимый профессиональным недоверием, стал в полоборота к вновь прибывшим, чуть пододвинувшись, чтобы прикрыть своим телом хозяйку. «Спокойно, Крапчатый», — сказала она ему взглядом. «Это еще не тот день, когда нас разделают под орех. Обычный деревенский патруль». Вошедшие, двое молодых парней в оливковой форме с черными кобурами на боку, вежливо сказали «добрый вечер», оставили фуражки на табуретке и облокотились о стойку. Спокойно, даже безмятежно. Один из них, всыпая сахар в кофе и размешивая его ложечкой, бросил короткий рассеянный взгляд на Тересу и ее спутников. Доктор Рамос переглянулся с Тересой, глаза у него искрились. Если бы эти ребята знали, так и читалось у него на лице, пока он аккуратно набивал табаком чашечку трубки. Чего только в жизни не бывает. Потом, когда патрульные собрались уходить, доктор подозвал официанта и сказал, что для него будет огромным удовольствием заплатить за их кофе. Один стал вежливо отказываться, другой улыбнулся. «Спасибо. Удачного дежурства», — пожелал им доктор, когда они были на пороге. «Спасибо», — снова ответили они. «Славные ребята», — произнес доктор Рамос, когда за ними закрылась дверь. То же самое он говорил о летчиках, вспомнила Тереса, когда моторы авиакара грохотали над пляжем. Это была одна из черт, которые нравились ей в докторе. Ему неизменное доброжелательное спокойствие. Любой, если взглянуть на него под соответствующим углом, может оказаться славным парнем или славной девчонкой. Мир — трудное место со сложными правилами, где каждый играет ту роль, которую ему назначила судьба, и выбор не всегда возможен. «У всех, кого я знаю, — сказал доктор однажды, — есть свои причины делать то, что они делают. Если принимаешь это в своих ближних, — заключил он, — становится совсем нетрудно быть в ладах с ними». Вся хитрость в том, чтобы постараться в каждом найти его положительную сторону. И в этом деле очень помогает трубка. Курить ее – дело долгое, способствует размышлению. Дает тебе возможность посидеть, совершая медленные движения руками, посмотреть со стороны на себя и приглядеться к другим. Доктор заказал себе еще одну порцию коньяка. Тереса в ресторанчике не было текилы, галисийского сусла, от которого из ноздрей начинал бить огонь. Появление патруля напомнило ей об одной недавней встрече и кое-каких давних заботах. 3 недели назад к ней приходили в официальную резиденцию Трансернага, теперь занимавшую целиком 5-этажное здание на проспекте Дель Мар, рядом с городским парком. Об этом визите ее никто не предупреждал, поэтому она вначале отказалась принять посетителей, но потом все же согласилась, после того, как Эва, секретарша, показала ей судебный приказ, рекомендующий Тересе Мендоса Чавес, проживающей там-то и там-то, согласиться на эту беседу или быть готовой к дальнейшим судебным действиям, могущим быть предпринятыми. Предварительное расследование говорилось в бумаге, хотя не уточнялось, что именно оно предваряет. Их двое, добавила секретарша, мужчина и женщина, жандармы. Немного подумав, Тереса велела предупредить Тео Аль-Харафе, жестом успокоила Паттегальвеса. Он, вросший ногами в ковер, стоял перед дверью кабинета, как верный доберман, и попросила секретаршу провести их в зал для совещаний. Обошлось без рукопожатий. После обычного обмена приветствиями все трое уселись вокруг большого круглого стола, с которого уже успели убрать все бумаги и папки. Мужчина был худой, серьезный, симпатичный. Ранняя седина в постриженных бобриком волосах, красивые усы, приятный низкий голос. Говорил он с такой же учтивостью, с какой держался. Одет в штатское. Очень поношенный вельветовый пиджак и спортивные брюки. Но все в нем выдавало солдата, военного. «Меня зовут Кастро», — сказал он, не прибавив ни своего имени, ни звания, ни должности, хотя мгновение спустя, будто передумав, уточнил: «Капитан». «Капитан Кастро. А это сержант Манкада». Во время краткого представления женщина, рыжие волосы, юбка, свитер, золотые серьги, маленькие умные глазки, достала из брезентовой сумки, которую держала на коленях, магнитофон и поставила его на стол. «Надеюсь», — сказала она, — «вы не будете возражать». Потом высморкалась в бумажный носовой платок. Видимо, ее мучил то ли насморк, то ли аллергия. И, скатав его в шарик, положила в пепельницу. «Никоим образом», — ответила Тереса. «Но в таком случае вам придется подождать, пока не придет мой адвокат, а это означает, что будут делаться записи». После этих слов сержант Манкада, хмурясь, но подчиняясь взгляду начальника, убрала магнитофон в сумку и снова высморкалась. Капитан Кастро в нескольких словах объяснил, что привело их сюда. В ходе недавнего расследования всплыла информация о предприятиях, связанных с Трансернага. «Разумеется, у вас есть доказательства этой связи?» «Нет. К сожалению, вынужден ответить, что нет. В таком случае я не понимаю цели этого визита. Обычное рабочее посещение?» «Ясно. Сотрудничество с органами правопорядка?» «Ясно». Тогда капитан Кастро рассказал Тересе, что одна из предпринятых жандармерией операций Попытка конфискации надувных лодок, закупленных, как предполагалось, для контрабанды наркотиков, провалилась в результате утечки информации и неожиданного вмешательства Национального полицейского корпуса. Сотрудники полицейского участка Эстепона вступили в дело раньше времени, вошли в один из промышленных корпусов, но вместо упомянутых лодок, отслеженных жандармерией, нашли всего лишь пару старых, уже давно не использовавшихся катеров. Никаких доказательств не обнаружено, никто не задержан. «Мне очень жаль», — ответила Тереса, — «но я никак не могу себе представить, какое отношение к этому имею я». «Сейчас никакого. Полиция все испортила. Все наше расследование пошло прахом, потому что кто-то подбросил людям из Эстепоны дезинформацию. С тем, что есть на сегодняшний день, ни один судья не возьмется за дело. Черт побери, значит, вы пришли для того, чтобы рассказать мне об этом?» Тон, каким Тереса произносила эти слова, заставил мужчину и женщину переглянуться. «Да, некоторым образом», — кивнул капитан Кастер. «Мы сочли, что ваше мнение может оказаться полезным. В данный момент у нас в работе с полдюжины дел, связанных с одним и тем же окружением». Сержант Манкада подалась вперед. Ни помады на губах, ни другого макияжа. Усталые глаза, насморк, аллергия. Наверняка бессонная ночь за работой. Голова не мыта несколько дней. Золотые сережки нелепо поблескивали у нее в ушах. «Капитан имеет в виду ваше окружение». Тереса решила проигнорировать враждебный тон, каким было произнесено слово «ваше». Она смотрела на смятый свитер женщины. «Я не знаю, о чем вы говорите». Она повернулась к мужчине. «Все мои отношения и связи на виду». «Эти нет», — возразил капитан Кастро. «Вам когда-нибудь приходилось слышать о компании Chemical Estime?» «Нет, никогда». «А Константин Гарофи Лимитед?» «Да, у меня есть ее акции, но всего лишь небольшой пакет». «Странно. А по нашим данным, экспортно-импортная компания «Константин Гарофи», имеющая юридический адрес в Гибралтаре, целиком и полностью принадлежит вам». «Наверное, следовало бы подождать Тео», — подумала Тереса. Однако в любом случае пути назад уже не было. Она подняла бровь. «Надеюсь, вы располагаете доказательствами, чтобы утверждать это». Капитан Кастро погладил ус, слегка покачивая головой, как бы сомневаясь, как бы действительно прикидывая, располагает он или нет этими доказательствами. «Нет», — произнес он наконец, — «к сожалению, не располагаем, хотя в данном случае это не имеет значения, потому что мы получили информацию, просьбу от соответствующих американских служб и правительства Колумбии о сотрудничестве в деле, касающемся 15 тонн марганцево-кислого калия, перехваченных в Карибском порту Картахена. Я считала, что торговля марганцево-кислым калием не подвергается ограничениям». Откинувшись на спинку стула, она смотрела на жандарма с почти искренним удивлением. «В Европе — да», был ответ, но не в Колумбии, где его используют для производства кокаина, а в Соединенных Штатах его покупка и продажа ограничивается, начиная с определенных количеств, поскольку он фигурирует в списке 12 перкурсоров и 33 химических веществ, торговля которыми контролируется федеральными законами. Марганцево-кислый калий, как может быть или вероятно, или наверняка известно сеньоре, является одним из этих 12 основных продуктов для выработки хлоргидрата кокаина. Соединив 10 тонн его с другими химическими веществами, можно очистить 80 тонн наркотика, а это не кот наплакал. После этих слов жандарм замолчал. Он сидел, глядя на Тересу без всякого выражения, как будто ему больше нечего было сказать. Она мысленно сосчитала до трех. Черт побери, у нее начинала болеть голова, но она не могла позволить себе доставить аспирин в присутствии этой парочки. Она пожала плечами. «Да неужели? И что же?» Этот груз прибыл морским путем из Альхесироса. Его купил Константин Гарофи у бельгийской компании Chemical STM. «Меня удивляет, что эта гибралтарская компания экспортирует товар непосредственно в Колумбию». И правильно, что удивляет. Если в этих словах и содержалась ирония, ее трудно было заметить. На самом деле они закупили этот продукт в Бельгии, переправили его в Альхесирас, а там передали другой компании с юридическим адресом на острове Джерси, которая доставила его в контейнере сначала в венесуэльский порт Пуэрто-Кабелья, а потом уже в Картахену. По пути его пересыпали в бидоны с надписями «Двуокись магния» ради камуфляжа. Тереса знала, что это не галисийцы. На этот раз настучали не они. Ей было известно, что ниточка ведет в Колумбию, местные проблемы, да еще нажим американцев. Ничего, что хоть как-то касалось бы ее. Каким путем? Морем. В Альхесиросе его грузили в его собственном качестве. «Ну вот и все, голубчик. Теперь сиди и смотри на мои руки на столе, как я вынимаю ими вполне легальную сигарету из вполне легальной пачки и закуриваю ее со спокойствием человека, совесть которого кристально чиста. Смотри, какие они у меня белые, чистые и невинные. Так что вопрос исчерпан, и нечего рассказывать мне эти сказки». «Так вам бы следовало, — проговорила она, — попросить объяснений у этой джерсийской компании». Сержант сделал нетерпеливый жест, но промолчала. Капитан Кастро чуть наклонил голову, как бы давая понять, что способен оценить хороший совет. «Та компания была ликвидирована сразу же по окончании операции», — ответил он. «Это было всего лишь название, вывеска на улице Сен-Телье». «Да что вы говорите? И все это доказано? И более чем». «Значит, доверие людей с Константин Гарофи было обмануто». Сержант открыла было рот, чтобы сказать что-то, однако и на этот раз передумала. Бросив быстрый взгляд на своего начальника, она вынула из сумки записную книжку. «Если ты сейчас достанешь еще и карандаш, вы окажетесь на улице. В два счета. Впрочем, если ты его не достанешь, тоже». «Как бы то ни было», — продолжала она, — «если я правильно поняла, вы говорите о перевозке легального химического продукта внутри таможенного пространства Шенгенской зоны. Я не вижу в этом ничего странного, несомненно, с документами там все было в порядке. Я не слишком много знаю о компании Константин Гарофи, но наслышано, что люди там вполне порядочные и строго соблюдают законы. В противном случае я не стала бы приобретать их акций». «Успокойтесь», — любезным тоном произнес капитан Кастро. «А разве похоже, что я волнуюсь?» Жандарм секунду помолчал, прежде чем ответить. «То, что касается ваших отношений с Константином Гарофи, выглядит вполне законным». «К сожалению», — добавила сержант. Переворачивая страницы записной книжки, она слюнила себе пальцы. «Не прикидывайся, красавица», — подумала Тереса. «Думаешь, я поверю, что у тебя там записано, сколько килограммов я перевезла в последний раз?» «Что-нибудь еще?» «Всегда бывает что-нибудь еще», — ответил капитан. «Ладно, скотина, ты сам напросился», — подумала Тереса, гася сигарету в пепельнице. Она проделала это рассчитанно резко, одним движением. Вполне справедливая доза раздражения, ни грамма больше, несмотря на то, что голова у нее болела все сильнее. В Синалуа этих двоих уже давно бы купили или убили. Она презирала их за то, как они ведут себя, принимая ее за совсем другого человека. Так примитивно. Но она также знала, что презрение ведет к заносчивости, а там уж начинаешь совершать ошибки. Излишняя самоуверенность убивает вернее пуль. «Тогда давайте расставим все на свои места», — сказала она. «Если у вас есть конкретные дела, имеющие отношение ко мне, этот разговор продолжится в присутствии моих адвокатов. Если нет, я буду благодарна, если вы прекратите эту канитель». Сержант Манкада забыла о своей записной книжке. Она трогала кончиками пальцев стол, словно проверяя качество дерева. Похоже, настроение у нее испортилось. «Мы можем продолжить этот разговор в официальном месте». «Вот ты и попалась», — подумала Тереса. «Я ждала, когда ты это скажешь». «А мне кажется, что нет, сержант», — с ледяным спокойствием ответила она. «Потому что если только у вас нет ничего конкретного против меня, у вас его нет. Я проведу в этом месте ровно столько времени, сколько понадобится моим адвокатам, чтобы выдвинуть против вас обвинения в незаконных действиях. И, разумеется, потребовать возмещения морального и экономического ущерба». «Вот это вы совершенно напрасно», — примирительно возразил капитан Кастро. «Никто вас ни в чем не обвиняет». «В этом я абсолютно уверена, в том, что меня никто не обвиняет». «Разве что сержант Веласко». «Скотина», — снова подумала Тереса, надевая на лицо ацтекскую маску. «Кто, простите?» «Сержант, я не разобрала фамилии». Жандарм смотрел на нее с холодным любопытством. «А ты симпатичный», — подумала она, — «такой вежливый, с манерами. Седые волосы, красивые то ли офицерские, то ли рыцарские усы. А вот даме надо мыть голову почаще». «Иван Веласко», — медленно произнес капитан, — «из жандармерии, ныне покойный». Сержант Манкада снова подалась вперед с недобрым выражением на лице. «Свинья! Вы знаете что-нибудь о свиньях, сеньора?» Она проговорила это с плохо сдерживаемой горячностью. «Может, это просто в ее характере?» — подумала Тереса. «Может, она злится из-за того, что волосы у нее грязные? Может, она чересчур много работает или несчастлива со своим мужем? Или что-нибудь еще? А может, на нее вообще никто не зарится? Вообще-то, наверное, трудно приходится женщине в таком ведомстве. Или, может, они решили сегодня распределить роли? Вежливый жандарм, злой жандарм. Перед такой сволочью, какой они меня считают, роль злого жандарма приходится играть ей. Логично. Но мне наплевать. Это имеет какое-нибудь отношение к марганцево-кислому калию? Ну зачем же так?» Эти слова прозвучали отнюдь непримирительно. Сержант ногтем мизинца ковыряла в зубах. «Не нужно насмехаться над нами». «Веласко водил скверные знакомства», — просто пояснил капитан Кастро. «И его убили уже давно. Вскоре после того, как вы вышли из тюрьмы. Помните? Сантьяго Фистера, Гибралтар и все прочее. Когда вы даже не мечтали стать тем, кем стали». На лице Тересы было написано, что вспоминать ей нечего. «Похоже, у вас нет совсем ничего», — думала она. «Вы явились просто испытать меня на прочность». «Представьте себе, нет», — ответила она. «Я не могу припомнить этого Веласко». «Не можете», — повторила женщина, точно выплюнула. Она повернулась к своему начальнику, как бы спрашивая, «А вы что думаете об этом, мой капитан?» Но Кастро смотрел в окно, словно думая о другом. «На самом деле мы не можем установить, имеете ли вы какое-либо отношение к этой истории», — продолжала сержант Манкада. А кроме того, это ведь далекое прошлое, верно? Она опять послюнила палец и полистала записную книжку, хотя было ясно, что она ничего не читает. А то, что произошло с тем другим, Коньяботой, которого убили в Фуэнхироле, его вы тоже не припоминаете? И имя Олега Языкова вам ничего не говорит? Вы никогда даже не слышали ни о гашише, ни о кокаине, ни о колумбийцах, ни о галисийцах? Она с мрачным видом помолчала, давая Тересе возможность ответить, но та даже не раскрыла рта. «Ну, понятно, ваша сфера деятельности, недвижимость, биржа, хересские винные погреба, местная политика, налоговый рай, благотворительность и ужины с губернатором Малаги. И театр», — добавил капитан. Он по-прежнему смотрел в окно, словно его мысли были заняты совершенно другим, почти печальной. Сержант подняла руку. «Верно, я совсем забыла, что вы у нас еще и актриса». Ее тон становился все грубее, временами даже вульгарным. Либо до сих пор она не давала себе воли, либо сейчас прибегала к нему намеренно. «Наверное, вы чувствуете себя в полной безопасности. Миллионные сделки, роскошная жизнь, журналисты, которые делают из вас звезду. Меня не раз провоцировали, причем куда удачнее», — подумала Тереса. «Или эта баба, несмотря на все свое плохое воспитание, чересчур наивна, или у них и правда нет ничего, за что можно было бы зацепиться». «Эти журналисты», — очень спокойно ответила она, — «по горло завязли в судебных исках, из которых им еще долго не выбраться. Что касается вас, вы что, действительно думаете, что я буду играть в полицейских и воров?» Наступил черед капитана. Он медленно повернулся и теперь смотрел прямо на нее. «Сеньора, у нас с коллегой есть работа, которую мы должны выполнять. В нее входит несколько текущих расследований». Он не очень уверенно бросил взгляд на записную книжку сержанта Манкада. «Единственная цель нашего визита — сказать вам об этом. Как любезно и как мило поставить меня в известность. Вот видите, мы хотели немного побеседовать с вами, узнать вас получше и заставить вас немного понервничать», — вставила сержант. Ее начальник покачал головой. «Сеньора не из тех, кто нервничает, иначе она никогда бы не оказалась там, где она сейчас». Он чуть заметно улыбнулся. Улыбка бегуна, которому еще далеко до финиша. «Надеюсь, следующая наша встреча будет проходить при более благоприятных обстоятельствах. Для меня». Тереса взглянула на пепельницу с единственным окурком, ее окурком среди бумажных комочков. За кого ее принимает эта парочка? Ее путь был долгим и трудным. Слишком долгим и слишком трудным, чтобы терпеть сейчас разные киношные полицейские штучки. Это просто пара чужаков, которые ковыряют в зубах, мнут бумажные платочки и так и норовят порыться в ящиках. «Заставить ее понервничать», — так сказала эта рыжая гадюка, сержант. Внезапно на Тересу накатила злость. Она сидит тут и понапрасну тратит время. А ведь у нее есть дела поважнее. Например, выпить таблетку аспирина. Как только эти двое уберутся, она велит Тео подать в суд жалобу, а потом сделает несколько телефонных звонков. «Будьте любезны уйти». Она встала. А оказывается, сержант умеет смеяться. Вот только смеется она как-то очень неприятно. Ее начальник встал одновременно с Тересой, но сержант продолжала сидеть на своем стуле, чуть наклонившись вперед, сжав пальцами край стола, и смеялась этим своим сухим, каким-то мутным смехом. «А значит, вот как? По-добру, по-здорову? Или вы даже не попытаетесь прежде угрожать нам или купить нас, как этих мерзавцев из ОПКС? Мы были бы просто счастливы. Попытка подкупа при исполнении служебных обязанностей». Тереса открыла дверь. Там стоял Патте Гальвес, толстый, настороженный. Он словно за все это время так и не сходил ни разу со своего места. И он наверняка не сходил, а руки держал немного отведенными от тела, ожидая. Тереса успокоила его взглядом. «Вы бодаетесь, как коза», — сказала она, обращаясь к сержанту Манкада. «Я такими вещами не занимаюсь». Наконец-то сержант поднялась, почти нехотя. Она в очередной раз высморкалась и теперь держала в одной руке смятый бумажный платок, а в другой — записную книжку. Она обвела глазами комнату, дорогие картины на стенах, окно с открывающимся из него видом на город и море. Она больше не скрывала злости. Ее начальник направился к двери, сержант за ним. Но на полпути она остановилась возле Тересы совсем близко и спрятала книжку в сумку. «Ну, конечно, у вас есть люди, которые делают это за вас, верно?» Она в упор смотрела на Тересу, ее покрасневшие глазки так и пылали яростью. «Давайте не трусьте. Попробуйте один разок сделать это сами. Вы знаете, сколько получают жандармы? Наверняка знаете. И знаете, сколько людей гибнет и гниет заживо из-за всей этой мерзости, на которой вы делаете деньги. Почему бы вам не попробовать подмазать нас с капитаном? Я была бы просто счастлива выслушать ваше предложение, потом вывести вас из этого кабинета пинками в наручниках». Она швырнула бумажный шарик на пол. «Сукина дочь». И все же есть какая-то логика. Об этом думала Тереса, переходя почти высохшее русло реки, от которой оставалось лишь несколько мелких лужиц, застоявшейся водой. Думала почти извне, отчужденно, до некоторой степени математически, как бы отключив чувства и эмоции. спокойно систематизировала факты и особенно обстоятельства, находящиеся в начале и в конце этих фактов, помещая каждый из них по ту или другую сторону знаков, придающих порядок и смысл. Все это позволяло, в принципе, исключить вину или угрызение совести. Та разорванная пополам фотография, девушка с доверчивыми глазами, оставшаяся так далеко в Синалуа, была ее индульгенцией. Если уж речь зашла о логике, думала она, я не могу не двигаться туда, куда меня ведет эта логика. Однако не обошлось и без парадокса, что бывает, когда не ждешь ничего, и каждое кажущееся поражение толкает тебя вверх, а ты бессонными рассветами ожидаешь того момента, когда жизнь исправит свою ошибку и ударит всерьез, навсегда. Ожидаешь настоящей ситуации. В один прекрасный день начинаешь верить, что, может быть, этот момент так и не наступит, а на следующий интуиция подсказывает, что ловушка-то именно в этом. Заставить тебя уверовать, что он не наступит никогда. Ты так умираешь заранее, часами, днями, годами. Умираешь долго, спокойно, без криков и без крови. Умираешь тем больше, чем больше мыслишь и живешь. Выбравшись на усыпанный булыжниками берег, она остановилась и стала смотреть вдаль. Она была в сером спортивном костюме и кроссовках. Порывы ветра бросали ей в лицо распущенные волосы. По другую сторону устья Гуадальмины море разбивалось о песчаную полосу, а за ней в сизой дымке, окутывающей горизонт, белели Пуэрто-Банус и Марбелья. Левее в отдалении, почти до самого берега, простирались лужайки для гольфа, полукольцом охватывая желтое здание гостиницы и запертые на зиму пляжные домики. Тересе нравилась Гуадальмина Баха в это время года. Пустынные пляжи, редкие игроки в гольф, мирные, неторопливо переходящие с места на место. Безмолвные зимой роскошные дома под защитой высоких стен, сплошь увитых бугенвиллиями. Один из этих домов, он стоял почти на самой оконечности мыса, вонзающегося в море, принадлежал ей. «Лас Сьете Готес», — гласило название, написанное на красивом изразце рядом с дверями. Своеобразная куликанская ирония, понять которую здесь могли только она сама да Пате Гальвес. Со стороны берега можно было увидеть только высокую внешнюю стену, высовывающиеся из-за нее деревья и кусты. В их листве прятались видеокамеры, а еще крышу и четыре трубы. 600 квадратных метров застройки на участке площадью 5000 квадратных метров, подобие старинной усадьбы в мексиканском стиле, белое здание с деталями, выкрашенными охрой, терраса на верхнем этаже, обширное крыльцо, выходящее в сад с изразцовым фонтаном и бассейном. Вдали виднелся корабль, сейнер, ведущий лов вблизи побережья. И Тереса некоторое время с интересом наблюдала за ним. Ее связь с морем не ослабела. Каждое утро, поднявшись с постели, Тереса первым делом бросала взгляд на это бесконечное пространство. Синее, серое или фиолетовое, в зависимости от освещения и времени года. Она до сих пор машинально прикидывала силу волнения и направление ветра, даже когда никто из ее людей не работал в открытом море. Этот берег, запечатленный в ее памяти с точностью морской карты, оставался для нее хорошо знакомым миром, которому она была обязана и своими бедами, и своей удачей. Он оживлял образы, которые она старалась не вызывать из небытия слишком часто, чтобы сохранить их неизменными. Домик на песчаном берегу в Пальманесе, ночи в проливе, на катере, подскакивающем на волнах, адреналин преследования и победы, твердое и нежное тело Сантьяго Фистеры. «По крайней мере, он был моим», — думала она. «Я потеряла его, но до этого он был моим». Это была тайна, только ей принадлежащая, рассчитанная до мелочей роскошь, предаваться воспоминаниям с косячком гашиша и стаканчиком текилы ночами, когда шум прибоя доносился с пляжа, просачиваясь сквозь ветви сада, безлунными ночами, когда она вспоминала то, что было, и себя, такой, какой она была тогда. Иногда она слышала рокот таможенного вертолета, без огней, пролетающего над пляжем. И ей приходило в голову, что, возможно, его ведет тот самый человек, которого она видела в своей больничной палате, тот, кто преследовал ее и Сантьяго, летя над кедваторной струей старенького фантома, и кто потом бросился в море, чтобы спасти ей жизнь у камня Леона. Однажды, обозлившись, двое из людей Тересы, марокканец и гибралтарец, работавшие на лодках, предложили разобраться с пилотом птицы, с этим сукиным сыном, устроить ему ловушку на суше и рассчитаться сразу за все. После разговора с ними Тереса вызвала доктора Рамоса и приказала ему довести до всех и каждого ее ответ, не меняя в нем ни одной буквы. «Этот парень делает свою работу точно так же, как мы делаем свою», — сказала она. «Таковы правила. И если однажды он рухнет в море или его подстерегут где-нибудь на пустынном пляже, это его дело. Сегодня ты выиграл, завтра проиграл. Раз на раз не приходится. Но если кто-нибудь тронет хоть волосок на его голове, когда он не на работе, я прикажу содрать с виноватого шкуру клочьями. Вы поняли?» И все поняли.